За это время их отдел сумел не только доработать кучу вариаций дронов, но и выпустить несколько версий двигателей антигравитации для транспорта, как тестовую партию. Все-таки поставки кучи нулевого элемента от Ярослава оказались довольно полезными. Как итог, вышел довольно резкий скачок в их сфере производства. Сейчас, как раз был момент, когда они отпраздновали последний успешно созданный тестовый образец и решали, за что взяться дальше. «Здравствуй, Яр, позволь тебе представить господ из Министерства безопасности». «Не нужно, Якоб, я уже знаю, зачем они пришли и откуда. Решили использовать контрактников для создания оружия против пробужденных и других контрактников. Верно ведь, товарищ Вильгельм Вейс?» Генерал только слегка нахмурился, но быстро успокоился. Не зря именно его направили для переговоров. Эта компания уже далеко не первая, которым предлагали такую работу, большинство других отказались. А те, что согласились, сознательно затягивают разработки, вытягивая финансирование по максимуму. Все-таки мало кто захочет создавать оружие против себя же, его и без того хватает. Все верно, Ярослав. Нам нужны подавители пространственных перемещений, сдерживающие устройства против пробужденных и защиты от сканирования. Аво, не ожидал такой прямоты. Минутку, быстро проверив ситуацию по знаниям, он разобрался, зачем это нужно. Понятно, вас в конец задолбали воры из пробужденных, а ведь это только начало. Ладно, я в деле, те точно не ожидали такого быстрого согласия, сейчас сидели в ступоре и хлопали глазами, а чего вы хотели, если пришли лично и вполне вежливо предложили сотрудничество? Ярослав вполне был готов на такое сотрудничество, ведь создавая такие устройства, он будет лучше других разбираться, как их обходить. К тому же решение проблем пробужденных рано или поздно будет найдено и без него, так чего тянуть резину, да и со временем ситуация и впрямь накаляется все больше. Он хоть и не любил власть имущих, но и начало войн в родном мире желал еще меньше. К тому же, одна только эта встреча дала ему кучу возможностей для подключения через инфосеть к другим пробужденным, которых навещал генерал и его подчиненные. Одно дело самому искать их случайным образом по фоткам в сети или упоминаниям на форуме, и совсем другое дело пройтись по связям людей при прямой встрече, а там уже можно спокойно копировать новые особенности и суперсилы, дополняя свою коллекцию. Телизмы у него хватает, ее запасы уже перевалили за 50 миллионов, не спеша трансформируясь в личную, а ведь еще не вся добыча из мира Наруто переварена, несмотря на кучу времени, проведенном в домене. КХМ, тогда предлагаю обсудить детали. Провожая навестившую их компанию, Якоб вернулся в кабинет, желая обсудить произошедшие переговоры с Ярославом. Яр, ты так просто согласился сотрудничать с правительством другой страны. Зачем? Почему не дома? А какая разница? Ваши военные ничем не хуже, чем другие. К тому же, они активно сотрудничают с целой кучей других стран. Можно сказать, что мы заключили сделку с половиной мира, используя как посредник Германию. Никому не нужен хаос. Согласен. Плохо жить во времена перемен. Кстати, Иштар говорила, что ты можешь достать готовые технологии из других цивилизаций нашей галактики. Может, есть какие идеи для новой продукции? Идеи то есть, только мы ведь и предыдущие еще не успели в массовое производство пустить. Зачем так спешить? А ты вообще свой счет проверяешь? Ярослав тут же этим и занялся. В последнее время он не придавал значения своей зарплате, ночевал он в домене, продолжая его обустраивать, кушал в случайных городах мира, используя врата. Хотя в пище он уже и не нуждался, как и в воздухе, но по привычке продолжал ее употреблять ради приятного вкуса и отдыха. А во откуда столько? Мы начали сокращать собственное производство товаров, взамен сдаем в аренду часть патентов. Мда, и куда мне эти суммы девать? Как куда? Немец не понимал, что Ярослав имеет в виду. Ну вот смотри, на пищу мне много не нужно. Даже без денег я могу материализовать любое ранее съеденное блюдо. Спасибо недавно скомпилированным заклинаниям по созданию пищи, они позволяют буквально из песка трансмутировать полноценные питательные блюда по имеющимся матрицам. Причем без неприятных последствий при материализации пищи чисто из энергии. Жить я могу либо в домене, либо одним заклинанием построить в любой пустыне крепость для сна, размером с 9-этажку за десяток секунд. Одежду материализую мысленным желанием. Путешествую в любую точку мира телепортацией или полетом. Так зачем мне деньги? Немец завис. Уж слишком он привык, что валюта слишком важная составляющая его жизни. он не мог представить жизнь без нее. Вместе с этим он испугался, если так делать сможет каждый, то современное общество просто рухнет. А ведь к этому-то все и идет. Остается либо подстраиваться под изменения, либо загонять народ в ограничения технологий и возможностей, навязывая денежные отношения силой. Но тогда получится такой себе разрастающийся пузырь. Видя, что его босс загрузился, Ярослав решил тому не мешать, отправившись в свой отдел. Якоб ему напомнил о нулевом элементе и цивилизации прямоходящих насекомых. Именно она делала ту заначку на Марсе. А ведь у них есть целая куча разных готовых технологий, нужно только время на их вылавливание из инфосферы. Слишком уж много времени прошло, погребая информацию под целой кучей новой. Но некоторую часть применить можно уже сейчас, а именно способы работы с нулевым элементом. Их легче всего подтянуть после употребления первого кусочка из их базы. Ребята, есть предложение по созданию новых процессоров на основе нулевого элемента. Приступим. Компашка из экспериментального отдела только дружно вздохнула. После прихода к ним этого парня их темп работы слишком сильно возрос. Он буквально выступал в роли молекулярного принтера и поставщика материалов. Им же оставалось только создавать чертежи, вносить свои идеи и поправки, и разговаривать с работниками других отделов. Мало кто мог нормально воспринимать взгляд Ярослава во время его недовольства. В последнее время тот слишком увлекся со своей практикой затирания разумов. Теперь его власть правителя даже без осознанного желания могла проделывать нечто подобное, просто под влиянием эмоций. Хоть он и останавливался, не давая ей навредить окружающим, но их инстинкты вполне могли ощущать опасность. Это как заметить периферийным зрением пистолет на поясе у охранника. Подсознание это заметит и подаст сигнал о возможной опасности, даже если пистолет будет прикрыт курткой или находится с другой стороны тела, не давая больше себя заметить. Дальнейшие месяцы проходили вполне спокойно. У Ярослава была интересная работа, повседневная практика с душами в домене, отдых с Викой, встречи с Иштар после выпуска очередной полезной поделки. Она довольно активно взялась за работу в этой же компании, довольно быстро богиня получила контрольный пакет акций и принялась за расширение их возможностей. Перед Новым годом было начало полноценное сотрудничество с военными, но вместе с этим она предложила Ярославу разработать устройство для облегчения прохождения беременности. Ей категорически не нравилось, что по мере развития цивилизации у людей значительно снижалось количество производимого потомства. Это довольно сильно уменьшало возможности сбора ею тилизмы, учитывая ее аспект как богини плодородия. А увлекаться аспектом войны она не рискнет. Мало того, что сам Ярослав ей без проблем голову оторвет, несмотря на их отношения, но ведь в этом мире хватает и других чудищ, что нагоняют на нее жуть. Тем более, что и без ее помощи войн в мире хватает. Не обязательно лично их начинать, чтобы получать от них бонусный приток силы. Так и не найдя на что спускать свои деньги, Ярослав их обналичивал и передавал родителям. Те же купили себе частный дом в пригороде и помогли дочери, закрывая ее ипотеку, заодно балуя внучку регулярными подарками. С имеющейся суммой денег им не нужна была работа, а без нее свободного времени была целая куча. В итоге, Ярослав совершенно не удивился, когда его мать оказалась беременна, готовясь родить ему младшего брата. Следующий год пролетел довольно быстро. Ярослав продолжал работу в компании, изучая внеземные технологии и перекладывая работу заклинаний на технологии. Из интересных событий случилось воровство Харона. Оно наделало неплохое количество шума в мире. Загадку же разгадали довольно просто, стоило только посмотреть видео с блога бродяги. На нем тот мужик был покрыт энергетическим доспехом в форме громадной футуристической брони и запихивал громадный булыжник в окно портала. Учитывая, что размер этого спутника Плутона свыше 1000 километров, видео поначалу приняли за фейк, ровно до того времени, пока об этом не начали трубить во всех новостях. А когда в мир выпустили трилогию игры Mass Effect, среди контрактников взорвалась очередная информационная бомба. Слишком уж жнецы напоминали тех существ, которых им нужно было уничтожить по квесту сущности. Хотя и выглядели они довольно убого по сравнению с описанием их помощников или систем. Особенно активные споры возникали при вопросе о том, насколько реален Горн, и стоит ли его вообще строить. Ярослав же не особо обращал на это внимание. Ему хватало и работы ясновидения, чтобы напрямую убедиться в правдивости части истории. А полагаться на неизвестную ковырялку для подключения к одной цитадели из 60-ков, присутствующих в галактике, он не видел смысла. Ему было ясно, что это Наиполова, ловушка для идиотов. Даже не учитывая его настоящие функции, хватит и того, что его постройка займет кучу людей и ресурсов, вместо того, чтобы расширить флот или обустроить еще несколько колоний. Через неделю после очередного Нового года, Ярослав получил долгожданное сообщение от системы, если точнее, то последнее сообщение от И. Выполнены минимальные условия для начальной интеграции системы в суть пользователя, и удаляется за ненадобностью. Для проведения операции рекомендуется найти безопасное место. Мда, я уже думал, что мне еще столетие нужно будет ждать этого момента. Ну наконец-то. Чертов И все время отмазывался, что скоро, еще немножко, самую малость. Это немножко уже почти 20 лет тянулось. 10 лет в мире Наруто и 10 здесь, учитывая время, проведенное в домене. Оказалось, для этого нужны были 16 уровни во всех навыках системы, либо 20 в каждой чакре, либо 5 десятков в какой-нибудь одной. Нет, чтобы сразу об этом сказать, я бы тогда отложил прокачку повелителя и взялся за навыки системы. Чертов И. Ладно, далее нужно провести эту самую интеграцию, так я сам получу все возможности того чертового И, как и доступ к его логам, и прямому управлению системой как рукой, а не просто как внешним артефактом. Надеюсь, нескольких дней в домене для этого хватит, не хотелось бы прогуливать работу без повода. Сообщение пришло парню во время пребывания в личном пространстве, оно уже не выглядело в его восприятии пустой сферой в пару-тройку метров диаметром. Теперь здесь присутствовала гравитация, некое подобие пола из перемещенной извне Земли и набор растений, не особо прихотливых к натуральному солнечному свету. Само пространство уже имело более 300 метров в диаметре, продолжая увеличиваться. Корешки древа бога уже закончились, сейчас на подпитку роста территории шла добытая ранее телизма совместно с энергией от расщепленной материи, пускай и небольшими порциями. Ему не хотелось получить неизвестные мутации домена под действием недостаточно обработанной энергии, потому Ярослав и подавал силушку в безопасных объемах. Запустив процесс, он не заметил особых изменений первые несколько минут, а потом у него появилось ощущение, что под его кожей начали прокладывать тоннели тысячи муравьев, при этом он не мог их ощутить восприятием, а на дополнительное усиление того же восприятия и их наложение уже не хватало концентрации. Как будто сама его душа поддавалась безжалостной щекотке, не давая никак сосредоточиться на происходящих процессах. Продержавшись всего 5 минут такой пытки, Ярослав попросту потерял сознание, впервые со времени получения особо мощной плюхи от гарпа. Система же продолжила свою интеграцию по заданным ранее параметрам, напрямую записываясь в суть своего носителя как некое подобие новой чакры, цепляясь за остальные. Будь у него полноценное бессмертное начало, эта конструкция напрямую записалась бы на него, но чего нет, того нет. Носитель даже не достиг минимальных 20-ок в развитии чакр для начала его формирования без неприятных последствий, а потому пускай терпит, так можно было бы описать мысли системы, если бы она их имела. Ярослав очнулся спустя почти сутки после окончания операции, с фантомными ощущениями чесотки по всему телу, это давали знать о себе последствия интеграции системы в его суть. Хоть любые повреждения заживлялись почти сразу, но душа то хорошо запомнила происходящее, ее буквально вскрыли и внедрили в нее новые элементы. Вот она и посылала сигналы сознанию через тело. Благо, ощущения быстро сходили на нет. Всего через 10 минут парень не ощущал никакого дискомфорта. Что же, пора разбираться, что изменилось, сутки у меня еще остались. Он тут же взялся за дело, и сразу же заметил первую разницу. Теперь познание, направленное на свое тело, исправно работало. Тут же и выяснил почему. Чертов И мешал его работе, опасаясь, что носитель сам себя искалечит опасными опытами. Потому пропускал только восприятие, блокируя работу познания в большинстве случаев. Дальше принялся изучать логи и от самого начала получения системы. Оказалось, этот засранец еще в первые сутки полностью изучил повадки Ярослава и специально дал ему такой входной пакет информации, чтобы отвадить его от так называемой полировки дань теня. Его цель была в как можно более быстром развитии своего носителя в плане выживаемости, а спокойное развитие в быстро меняющемся окружающем мире было слишком опасно. Потому и окна сообщения имели вид как у окошек из игр, для того чтобы носитель быстрее пришел к выводу, что не стоит ждать естественного набора очков развития, а активно копить их самостоятельно, как опыт в играх. Мда, а я ведь и впрямь повелся. Смотрим дальше. Далее его удивило, что система второстепенных квестов в других мирах полностью создавалась самим и, используя ресурсы самой системы и дополнения, встроенные в самих контракторов от сущности. Например, автокаст заклинаний, гримуар и конструктор этих самых заклинаний – это прямое использование способностей системы, с постепенным запоминанием их телом и душой носителя. Не зря потом конструктор удалось заставить ковырять и техники чакры, за дополнительную плату. Или еще пример – получение телизмы от дьявольских плодов приносило в жертву сами фрукты. Работало это по тому же принципу, что и использование палача неугодных при охоте на существ с отрицательной кармой, только с еще меньшим коэффициентом. Ярослав получал примерно треть добычи, остальное делилось между сущностью и миром пребывания. Со способностями вышла та же ситуация, добыча отходила на сторону, а способности копировались или создавались самой системой, как в случае с плодом по созданию воска, или позволяющим становиться невидимым. Полученная материализация уже имелась у самой системы, и просто предоставил возможность ее использования, позволяя перенять ее и самому Ярославу. Невидимость же была просто скопирована за крохи телизмы, при этом уплаченные самим парнем. Дьявольский плод ушел полностью сущности и миру. Мда, и злиться то нет на что, сам бы такое провернул при возможности. Да и я в накладе не остался. Пустить те плоды на телизму самостоятельно было бы слишком сложно, я и десятую часть добычи не смог бы тогда получить из них. Интересно, как у других контрактников создаются их квесты и награды, наверняка тоже имеются хитрые и с такими же установками, продавая стекляшки за золото. Ладно, надо приноровиться к управлению системой и выходить в родной мир, хватит в домене киснуть, только оставлю эмблему для продолжения обустройства домена. Его идея с плюшкой и впрямь выгорела. Теперь он мог отделить новый поток сознания с частицей своей тени, имеющей ослабленные возможности оригинала. Получалась та же тень, но с его памятью, сознанием и под полным его управлением, и с возможностью формировать или занимать готовое физическое тело. Сила получающейся эмблемы зависела от вложенной личной телизмы на создание, и от силы тени, из которой она создавалась. Хоть их создание обходилось куда дороже, чем допили, но и возможности были куда шире. Вплоть до того, что они могут стать сильнее оригинала, а потом провести слияние с ним, принося новые возможности и запасы сил, оставив одну такую эмблему в домене, для продолжения его активного расширения. Ярослав отправился на работу с помощью коротких телепортов, не прорывая пространство, а как бы скользя по нему. Делал он это уже не используя заклинания, а применяя прямое управление пространством. Переход на 16 уровень инвентаря хоть и удалил его из статуса, объединив с доменом и перенеся в новую вкладку, но вот сами возможности навыка только усилились. Получив доступ к тому, чем занимался и системы, он наконец разобрался почему. Оказалось, поднятие уровня – это рост качества используемой энергии в навыках. Эту разницу Ярослав ранее воспринимал как улучшение таланта, хотя это в некотором роде он и есть. Чем выше качество оперируемой энергии, тем больше у нее возможностей, так сказать, расширяется полезная информационная вместимость в единице силы. По объему имеющейся энергии, единица жизненной силы простой картошки вполне соответствует единице божественной энергии. Вот только, если первую можно сравнить с телом недавно выращенного клона без крупицы знаний в мозгах, то последнюю можно приравнять к опытному профессору или инженеру, из которых и создали клона. Та же кучка биомассы, но различия заметит даже слепой. В системе же выходило, что первые 15 уровней – это энергия смертных, с 16 по 24 – это бессмертная сила, уровень разных демонов, настоящих эльфов и джинов, а с 25 начинается божественная энергия. Хотя не совсем так, начинается состояние энергии, соответствующее божественной. Она просто один из примеров такой энергии. При этом не очень качественный пример, выигрывает больше за счет универсальности. Энергии многих планов будут куда эффективнее в своих областях. Привет, Элиан, как работа? Пожав руку коллеге по отделу, Ярослав удивился открывшимся различиям в возможности копирования сил. Разбираться в изменениях принялся параллельным потоком сознания, сам продолжая приветствовать других знакомых. Привет, Яр. Не получается настроить работу подавителя маны на указанных частотах. Посмотришь, приступаю. ХМ, При таких параметрах слетает защита с этих плат. Видишь, ХМ, очево сенсорный контур показывает, что все в порядке. Так он буквально замораживается в таком состоянии, продолжая пересылать такой же сигнал. Давай сделаем контур как в той игрушке, что мы делали перед Новым годом для военных. А не выйдет слишком дорого, выкинем лишнее, это же не военная модель, здесь не нужно столько страховок. Согласен, тогда за дело. Пока они продолжали работу, Ярослав закончил проверку открывшихся возможностей, точнее, блокируемых ранее и, оказалось, система могла быть использована как помесь нейросети и сканера, для загрузки и изучения баз знаний от других людей. Это обходилось даже дешевле, чем копирование разных способностей. Он догадывался почему и решил заблокировать эту функцию. Ярослав бы точно не удержался от возможности собирать со всех подряд кучу баз данных для изучения, тратя на это всю получаемую энергию, вместо собственного развития. А вносить изменения в базовые настройки он не мог самостоятельно, только один раз в самом начале настраивания параметров работы, такая себе защита носителя от сбрендившего и, если того каким-то образом взломают или повредят. Не удержавшись, он тут же принялся копировать все, до чего мог дотянуться через инфосеть. Даже если потратит на это дело десяток миллионов телизмы, не страшно, у него уже свыше сотни имелось. Если закончатся запасы, то всегда можно будет навестить мир One Piece и заняться сбором дьявольских плодов, или охотой на пиратов. Некоторые типы там приносили почти 1000 единиц телизмы, и это далеко не самые сильные представители обитателей того мира, просто мелкая рыбешка первой половины Grand Line. Еще больше порадовала его возможность копировать так называемые перлы, как их обозвали на форуме. Способности контрактников, полученные в магазине сущности за цены свыше 300 телизмы. К таким можно было отнести саму систему Ярослава. Раньше и их хоть и показывал в списке, но не позволял копировать, ввиду слишком большой нагрузки на тело. Сейчас же его тушка вполне могла принять такие штуки, если не набирать их с десяток за раз. В первую очередь он нацелился на так называемого менеджера по управлению внутренним миром у одного парня. Довольно читерная штука, особенно совместно с другими его способностями. Так называемый хищник позволял поглощать животное или разумное существо, а во внутреннем мире уничтожать их разумы, получая энергию для развития, память жертв и часть их способностей. Даже странно, что он до сих пор имеет положительную карму, видать не трогал простых людей и не светил своими возможностями. Наверное, чистил себе мозги этим самым менеджером управления, самостоятельно слишком хлопотно очищать следы чужого разума при таком способе пожирания, как и навести порядок в собственном. Именно ради последнего Ярослав хотел взять этого самого менеджера, самостоятельно он как не тужился, не мог попасть в так называемый внутренний мир, и очень надеялся, что получит такую возможность. Все же это классический чит многих попаданцев. Копирование прошло вполне штатно, хоть и пришлось потратить 15 тысяч телизмы. И это при том, что в магазине способность стоила максимум 500, оказалось, это уже было близко к пределу возможностей текущей системы. Для большего надо качаться самому. Проблема оказалась в перспективах развития этой способности и ее ядре. Оно было хорошо защищено от считывания, если бы не специализация системы на подобном, то фиг бы что получилось. Дальше нужно было проделать всю ту работу, которой раньше занимался и, настраивать способ интеграции способности в свои тонкие тела, и решать, что слить с текущими возможностями, что удалить за ненадобностью. По мере использования этих возможностей, Ярослав выяснил, что именно этот редактор использовался при работе с заклинаниями, потому он довольно быстро разобрался в новых возможностях. Хотя за одну подставу он бы не отказался лично пожать шею своему бывшему и. Он все время думал, что это у него мозги слишком плохо варят при запоминании новой информации, даже напрямую получаемой от системы. Только сейчас он разобрался, в чем дело. Оказалось, тот поганец записывал в его память каждую новую пачку инфы при развитии навыков с немного измененной кодировкой и другим способом. То передачей через духовную силу, то псионическим посылом, то ментальным пакетом, то отпечатком воли. Для него это было тренировкой носителя для общения с астральными сущностями, подготовкой его к лучшему восприятию мерности астрала и пустоты. А то, что осознание полученной таким способом информации нагружает мозг по максимуму, даже под полным усилением после всей прокачки, было хорошо для искусственного разума. Его носитель быстрее развивался и приближал выполнение задачи и самоубийцы. Самое обидное, что уже полученные пакеты информации нельзя перекодировать в более удобный вариант. В системе прошит запрет на изменение имеющейся памяти носителя. Но ведь ничто не мешает загрузить эту информацию повторно, но в более читабельном варианте, осознать его и оттого быстрее переварить плохо усваиваемый вариант. И ведь такое вполне мог провернуть и чертов и... Но нет, зачем тратить лишние ресурсы, если результат одинаков? Фух, нечего нервничать. Эта зараза уже удалена, хватит волноваться о мертвецах. Но все равно хочу спустить пар. Может взять отгул, эдак на недельку. Или в мир One Piece смотаться, или навестить Иштар. С ней точно смогу расслабиться, ее тело просто отлично раскачалось, девушка времени зря не теряла, эти ее помощники в вынашивании ребенка, просто бомба. Я хоть и помогал в их создании, но сама концепция полностью ее. Точно, так и сделаю. Этими самыми помощниками были искусственно выведенные кошки и собаки с модифицированной аурой, благоприятно влияющие на беременных. Они буквально поддерживали их здоровье, ослабляли неприятные последствия и служили оберегом от проблем. Для Иштар это была профильная работа, потому сил она почти не тратила, взамен получая куда больше. Ярослав вначале занимался усилением проводимости тел животных для мировой энергии, в результате многих опытов вместе с Иштар, они перешли на специальные ошейники, созданные по принципу слабенького мирового предмета. Так было гораздо проще, чем переделывать каждое животное лично, да и работали эти ошейники даже на людях, если мужья беременных их носили в виде браслетов. Потом они переключились на кристаллы и пластины из драгоценных металлов. Ярославу ничего не стоило материализовывать их тоннами и складывать на хранение, пока те не стабилизируются для получения благословения от богини или самого парня. Все-таки, нет особой разницы, что материализовывать, простой слиток платины, или с готовым узором рунного круга, вязью фуин, либо включением материалов для зачарования. Просто потребуется немногим больше энергии, и дополнительное время для остывания на складе. Постепенно он старался научиться материализовывать заготовки сразу с благословением, но пока что не удавалось. Хотя он и ощущал, что это вполне возможно, материализация вполне рабочего биологического организма ему уже вполне удавалась, правда выживали они едва ли раз в несколько сотен попыток. Для всего нужна практика. «Ребята, я к Иштар, поговорить нужно. Хорошего тебе с ней разговора, ага». Чертов испанец не удержался от двусмысленной улыбки. «Я и впрямь для разговора. Да-да, верю. То-то у тебя такая лыба на лице растянулась. Иди уже на разговор, а нечего завидовать. А кто завидует? Мне мои мозги еще дороги, она сквозь мои импланты очарованием шибает, как будто их и нет. Это ты у нас мутант непонятный. Ой, иди ты. Если что, я на совещании. Удачи вам». По пути он закончил с настройкой новой возможности, хотя с формированием внутреннего мира все же обломился. Оказалось, это именно проделки системы в блокировке подобной возможности, такая себе вариация защиты от проникновения во внутренний мир. Если его нет, то и проникать некуда. Взамен, при попытке затянуть Ярослава в чужое пространство, это получится сделать только вместе с его физическим телом. Такая вот отличительная особенность его силушки. Сама система оказалась способностью манипуляции информацией в довольно приличных пределах, с кучей базовых возможностей, прописанных сущностью заранее. Хотя Ярославу проще ее воспринимать очень продвинутой нейросетью, не из нанитов, кварков, а из информации. Как так возможно, он и сам не понял, но надеялся в будущем разобраться. После мира Данмачи он думал, что способность системы при использовании иммунитета лежит в том, чтобы временно понижать уровень реальности вредных веществ, чтобы легче было их уничтожать или усваивать, а усиление было в обратном процессе, позволяя телу постепенно подстраиваться. Но с прокачкой восприятия понял, что это не так, хоть до удаления и так и не смог понять, в чем ошибся. Оказалось, частично его догадки были верны, только понижался не уровень реальности, а информационная целостность. С его текущими возможностями очень сложно заметить разницу. Судя из полученной информации, с развитием он мог перейти не в энергетическое существование, а в информационное, но это точно не раньше 50 уровня. Но и до того можно получить часть преимуществ такого бытия, как тоже попадание в чужой внутренний мир в полностью физическом теле. Разница вроде небольшая, а для обычных людей так даже опаснее. Но вот для Ярослава это возможность использовать против противника все свои силы, вместо одних только сил разума и проекции прочих сил на его основе. Потому он и отказался от создания своего внутреннего мира, взамен получил только расширение в возможностях получения баз данных и их сортировки. Теперь они имели дополнительное место для хранения, возможность настроить их для более быстрого изучения и автоматически дополнять новыми, удаляя ранее изученное. В общем, вышел полноценный режим нейросети, а не просто аналог, и в первую очередь он взялся оптимизировать ранее полученные знания по его навыкам. Еще часть способности отвечала за постепенное уплотнение внутреннего мира, превращая его в полноценный домен, или скорее божественное царство. Ее Ярослав просто отклонил за ненадобностью, вернув часть потраченной на копирование телизмы. У него имелись аналоги, от совмещения было больше вреда, чем пользы. В итоге от довольно перспективной способности остались только небольшие дополнения для уже имеющихся сил парня. Надо проверить еще нескольких, если и у них будет схожий принцип, то ну их в баню, продолжу свои возможности развивать, не надеясь на халяву. Надо бы проверить статус, сколько у меня ресурсов припасено. Имя: Волков Ярослав Павлович. Энергия: 215 из 215. Телизма: 107 139 916. 71-112. Чакры: предел ускоренного роста 100. Прана: 11-9. Дух: 13-3. Воля: 8-25. Пси: 6-91. Мана: 5-61. Телосложение: иммунитет, уровень 16-27%. Регенерация, уровень 16-0%. Усиление, уровень 16-9%. Адаптация: гравитация, поглощение 100%. Некроз, поглощение 6-68%. Способности: восприятие, уровень 15-58%. Повелитель теней, уровень 16-2%. Эмблема, уровень 11-71%. Таланты: познание, книга заклинаний 98%, уровень 16-22%. Материализация, уровень 15-18%. Запасы телизмы меня особо радуют. И это при том, что я пустил треть миллиона личной на быстрый рост чакр до сотни, еще 100 тысяч ушло на расширение ядра системы, теперь оно поставляет 2 миллиона обычной энергии в сутки. Вроде много, вот только даже однохвостый производил больше за те же сутки, да еще и выше качеством. А это почти резерв нормального джонина в минуту. Так что есть еще куда расти, будь они более умелыми, а не разбрасывайся чакрой во все стороны, и мне бы не поздоровилось. Хорошо, что девятихвостовый я так и не выпустил, слишком упрямым засранцем тот оказался. Пускай продолжает делиться силушкой, в будущем пущу на батарейку для расширения домена, или другое применение найду. Жаль, остальные монстрики слишком сговорчивыми оказались, надо было не реагировать на тот видок побитой кошатины и захватить всех. Ладно, дело сделано, незачем сейчас жалеть. Из его талантов в одно время исчезла магическая связь предмета. Талант Энфри разделился на части между познанием и усилением, не только не потеряв в силах, но и приписав новые возможности. Теперь для взлома доступа к артефактам или электронной технике не обязательно напрямую их касаться, можно действовать и удаленно. Хотя и сил подобное воздействие требует теперь из собственного резерва, вместо использования внешней энергии. Впрочем, не такая уж это и потеря. А вот то, что мировой предмет почти закончил перевариваться, его радовало. Он надеялся, что по мере развития таланта и собственных сил парня, процесс ускорится, но куда там. Именно с учетом этого и называл срок в 30 лет. Зато талант под таким допингом получал уровни даже без прокачки системой, одним из первых перейдя на 16 уровень. Быстрее были только мировая сила и иммунитет, вовсю используя помощь системы. ХМ, полностью освоенные адаптации переместились в отдельную вкладку, как и домен. Ладно, займусь ее изучением позже, божественная мулатка уже ощутила мой настрой по связи и ждет в своем кабинете. Не буду заставлять даму ждать. Привет, Иштар. Есть минутка, или лучше часик. Глава 19. Возвращение в мир морей. Чем больше Ярослав разбирался с работой системы, тем лучше он вникал в тонкости работы этого удивительного инструмента. Одно дело выступать в роли простого пользователя, копируя чужие способности и пытаясь их освоить, вместе с уже встроенными. И совсем другое наблюдать за происходящими процессами с другой стороны, в режиме оператора системы. По сути, сам процесс получения чужих сил происходил в несколько этапов. Сканирование, копирование в буфер системы, анализ, адаптация под текущее состояние пользователя и внедрение в его тело новых возможностей. Раньше он, с помощью восприятия, мог видеть только последний процесс, как его тело получало уже готовые особенности. Сейчас же, мог самостоятельно настраивать свое состояние, как будто имел возможность выбирать билд своего любимого персонажа из игр, лишь бы была телизма и время на адаптацию. К тому же, каждый из этапов можно использовать отдельно, и не только к способностям. Сканировать и анализировать не обязательно только сверхъестественные силы, их можно применить и к обычной технике, чтобы подробно разобраться в их строении и способах применения, что значительно облегчало ее воссоздание. Заодно у него исчезли все претензии к ИИ. Как оказалось, от его действий в основном была только польза, а то, что она не всегда соответствовала хотелкам самого пользователя системы, не проблема, какой воспитатель будет выполнять все капризы ребенка. Главное дать ему подрасти, и только тогда давать пинка для самостоятельной жизни. Получи Ярослав возможности оператора системы в самом начале, он бы попросту захлебнулся в поступающей информации. Даже сейчас ему приходилось иногда отвлекать на работу с ней сразу два, а то и три потока сознания. Слишком много нюансов и настроек, это не система желаний, где появляется все, чего пожелает носитель по простому хотю. Это до безумия сложная и продвинутая версия нейросети, с встроенными имплантами и возможностью создавать новые самостоятельно. Копированием, комбинированием скопированного или перестройкой самостоятельно созданного, неважно. За первые три месяца после удаления ИИ, он потратил больше 20 миллионов телизмы на сбор баз знаний и сканирование способностей самых разных инженеров, ученых, программистов, пробужденных и контрактников. Если насчитывание знаний и способностей с простых людей и слабых пробужденных практически не тратилось дополнительных сил, то вот на контрактников и особо удачливых людей, что пробуждением открыли уникальные способности, приходилось тратить дополнительные усилия на проникновение сквозь защиту, естественную или приобретенную, в зависимости от человека. Раньше он сам закусывал частичками энергетики разных ясновидящих, которые пытались его просканировать, теперь же побывал в их шкуре, получая щелчки по слишком любопытному носу во время сканирования. Благо, с помощью системы и регенерации редкие повреждения восполняются почти сразу, только добавляя опыта в таком методе шпионажа. До этого всеми процессами незаметно занимался и, выдавая своему носителю только готовый результат. Закончив с родной планетой, Ярослав попытался сканировать другие расы галактики. Но вот дополнительная плата за расстояние его напрягла. Ранее ИИ системы не поддерживал постоянного сканирования. Он подключался к сети на мгновение и вытягивал информацию небольшими пакетами. Потому получение требуемых знаний обходилось относительно дешево. В этом текущая ситуация стала сложнее. У нового оператора системы не хватало опыта получать нужное за минимум усилий и в кратчайшее время. Потому снятие слепков памяти с прямоходящих инсектоидов, живущих в галактике 50 тысяч лет назад, оказалось не таким простым, как сканирование других людей на собственной планете. Как и считывание знаний текущих жителей галактики, вроде прямоходящих амфибий, зовущих себя саларианцами, или разумных гуманоидных птиц, близких к рептилиям, турианцев, или азари, расу, довольно похожую на человеческих женщин, но со своими особенностями. Для детального сканирования памяти разумных и составления баз знаний, оказалось, надо либо пребывать с ними на одной планете, чтобы подключаться через биосферу по дешевке, тратя обычную энергию, либо платить кучу телизмы на постоянное эмулирование божественного начала, вместо одномоментных подключений. В общем, вышел облом в виде проснувшейся жабы, не желающей тратить тонны телизмы на то, что в будущем можно будет получать чуть ли не на халяву. При этом неважно, развить любую обычную или бессмертную чакру до сотни минимум, либо пробудить божественную, через любой вариант система сможет значительно экономить на работе с инфосферой. Пока что ему хватает и текущего буфера системы, заполненного кучей знаний и способностей для будущего освоения и интеграции. На родной планете он скопировал практически все, что мог, почти не оставив особо интересной информации и способностей. Если не учитывать нескольких зубров, об которых его сканирование обломалось, требуя вообще непомерные цены. Из скопированных сил выделился доступ к разным планам, вроде царства грез, зазеркалья или плана теней. Он и раньше мог оттуда тянуть энергию, это было доступно еще с 9 уровня усиления, но не рисковал. Слишком уж они опасными ощущались, даже при простой мысли туда заглянуть, его булки сжимались, будто ощущая на себе внимание Хапселя. Зато среди контрактников нашлись ребята, которые использовали некое подобие иллюзорных барьеров, как в системе Геймера, чтобы отделить частичку того плана в виде данжей для прокачки. Сами так называемые данжи удалось повторить в виде заклинаний, но пользы от них для развития самого парня было не особо много. Получающиеся монстрики не были питательны лично для него, зато неплохо пошли в качестве материала для ускоренной прокачки его теней, эмблемы расширения домена. А если расширить его территорию и завести в нем собственную живность, то уже она сможет самостоятельно защищать такие вот данжи, давая дополнительный приток слабеньких душ и энергии для дальнейшего роста. Вышли такие себе заклинания для будущей стимуляции роста собственных владений и армии. Со своей новой работы Ярослав уволился еще в первый месяц начала массового сбора баз данных. Он уже получил от этого места достаточно практики в материализации самых разных устройств. К тому же, они выполнили первоначальную задачу по относительно дешевому выходу в ближайший космос. Полет на Луну теперь обходился не сильно дороже стоимости полета на другую сторону планеты авиалайнера, а вскоре может стать и дешевле. Не зря в свободное время Ярослав материализовал тоннами нулевой элемент, продавая его Иштар, а деньги передавая родителям. Самому ему было лень тратить силы на их вложение в дело, с этим гораздо лучше разберется его мать. Да и не ценил он эти бумажки, или виртуальные ценности, личная сила влекла его куда больше. Хотя предложи ему всего лишь процент от текущих активов во время до получения системы, и он не раздумывая за них бы душу продал. Да их возможности по путешествиям в ближний космос хоть и пока что были впереди возможностей, предлагаемых другими разумными, но знакомый Ярославу японец все-таки выполнил свое желание по распространению технологий на чакре из мира Наруто. Те хоть и не могли похвастаться таким же дешевым доступом на орбиту, но уже вполне себе готовят проекты по добыче гелия из Луны, даже сделали 3 пробных полета, но новым технологиям. Впрочем, они оказались не единственные, еще одна группа энтузиастов вовсю пользуется порталами для добычи редких ресурсов с космоса, хотя им и не удается пока перевести те в массовый выпуск в виде арок перехода или врат, да и вряд ли удастся. Правительства вовсю отрабатывают возможность полностью запретить пространственные перемещения на планете, не без помощи самого Ярослава. Он же о таком мало беспокоился, слишком много есть вариантов телепортации и мгновенных перемещений в пространстве, и пока что слишком дорого для человечества обойдется универсальная блокировка. Но вот закрыть от переходов небольшие территории они вполне могут. Ярослав же только довольно потирал ладошки, зная способы блокировки. Он хорошо разбирался в способах ее обхода, тем более, что он намеренно не демонстрировал ни возможности обмена теней, ни погружения в астрал, ни вариацию Хирайшина на чакре, ни квантовую телепортацию, ни иллюзорное смещение, чего только он не скопировал и переделал из возможностей других людей. Осталось только иметь в резерве несколько тысяч личной телизмы, или десятков тысяч простой, чтобы в любое время привить эти возможности, при нужде. Сразу же все не применял. Ему и без того было что осваивать. В дальнейшем изучении технологии и своих сил, ему очень помогли собственные эмблемы, те оказались очень полезным приобретением. Что интересно, больше всего пользы приносят самые простые варианты эмблем, созданные за единицу личной телизмы, со слабеньких душ и поднятых из них теней. Все, что они имеют, это человеческая форма тела и полная память Ярослава, с одним потоком сознания, и почти никаких боевых возможностей. По мнению самого парня, а по факту, те могли вполне себе расправиться со средним пробужденным, с открытой аурой, при условии получения подпитки от основы, хотя большего не стоит ожидать от теней, полученных из душ бройлеров на птицефабрике. Достаточно было только поставить по эмблеме на конвейерах по забою птиц, чтобы получить стабильный приток слабеньких душ, для заполнения домена. Им не нужно было самостоятельно заниматься забоем, хватало расширять территорию монарха, пребывая в невидимости и занимаясь медитацией. Главное, чтобы их резерв энергии был хоть в половину как у оригинала, тогда захват душ происходит без особых проблем, как и поддержание расширения тени и ее невидимости. Пополнять затрачиваемые силы можно либо по связи с основным телом, либо тренируясь в сборе природной энергии. После создания эмблемы на минималках, душа мелкого животного, плюс единичка личной телизмы, плюс частичка собственной тени, новосозданный боец отправляется на несколько дней в данжи. Там он раскачивается до нужного уровня, используя возможность роста теней от охоты. И не нужно тратить дополнительные силы на переделку сильных душ. К тому же такие эмблемы бройлера усваиваются обратно практически за мгновение. При этом, они имеют достаточно контроля собственных сил для самых разных занятий, от практики лечения светом, полученным от Осборна, без использования заклинаний, до создания зачарованных вещей из подручных материалов, или напрямую из энергии астрала. Пускай их сил не хватало на что-нибудь серьезное, но зато таким образом он оттачивал тонкий контроль над своими силами, не занимая кучу времени основного тела. Если же делать эмблемы из сильных душ, то их растворение занимает куда больше времени, как и очистка тех от следов предыдущих жильцов, даже будь это неразумные монстры. С практикой использования таких продвинутых вариаций теневых клонов этот минус исчезнет, и в будущем такие эмблемы смогут сами создавать своих эмблем, но это дело этого самого будущего. Как и возможность получать полноценное физическое тело, а не использовать их как временную одежду, пародируя одержимость. Ты уверена, что хочешь пойти со мною? Да, не тяни резину, отправляемся. Хоть на лице Вики и было серьезное выражение, но вот ее эмоции буквально пылали нетерпением и легким мандражом. Все-таки, она впервые отправляется в совершенно новый мир. Уговорить Ярослава взять ее с собой оказалось довольно сложно. Тот был уверен в своей безопасности и возможности побега при неприятностях, но вот подвергать девушку риску совершенно не желал. Он понимал, что даже в случае проблем просто призовет ее к себе в домен по связи, но рациональность отступала перед чувствами. Простого секса у него с головой хватает. Если у Вики нет настроения или сил, всегда можно навестить богиню красоты. Но даже без Иштар, у него всегда есть возможность вызвать суккуб. А вот таких теплых отношений, как с его ученицей, у него почти и нет ни с кем. В этом плане близко подошла разве что его дочурка из мира Наруто. А родители с сестрой это другое. С ними у него преобладало чувство собственничества, нежели семейного тепла. Что называется, как воспитали, то и получили. За это время Вика здорово раскачалась, недавно взяла 6-й уровень по меркам мира Данмачи. Вот что значит усердная практика каждый день и куча телизмы в фолне. Сейчас простая пуля в голову ей ничего не сделает, разве что бронебойная. Но и та, не попадая в глаз, вызовет только легкое сотрясение. Ярославу даже завидно было, ему для такого результата нужно было гоняться за монстрами в мире Оверлорда, а потом еще и огребать от гарпа, сбегая в другой мир для восстановления. Но еще больше он радовался успехами его подруги, и тому, как та ими хвасталась, выливая на парня тонны позитива. Но дальнейшая прокачка застопорилась, даже на 6-й уровень он не вливал девушке телизмы по полной, а лишь по самому минимуму. Ее душа как раз дошла до той границы, когда ее рост мог смениться подавлением, под действием слишком развитой энергетики, а то и вредом. По его подсчетам, через год или полтора, можно будет заливать 6-й уровень по полной и открывать 7-й, но тоже по минимуму. Если бы не изначально более сильная душа, чем у самого парня, и помощь от фолны, то и такого результата бы не было. Точно, отправляемся надолго, да и я буду постоянно занят, нужно провести серию экспериментов. А еще мне нужно накопить кучу телизмы и собрать как можно больше дьявольских фруктов. Но об этом говорить не буду, все равно Вика с миром One Piece не знакома, не поймет без подробностей. Дальше я наконец займусь заданием на расширение резерва. Слишком уж сильно он тормозит мое развитие. Да и ощущается неприятно, когда по телу прогоняется десяток резервов в секунду, при активации простого заклинания. А эти ограничения в системе полностью искусственные. Слишком большой резерв и впрямь может перегрузить душу, но у нее есть средства не только нивелировать этот эффект, но и извлекать из него пользу, пуская излишки энергии на стимуляцию прокачки чакр, особенно бессмертной и божественной в будущем. Так сказать, второй вариант их непрерывного роста, даже без траты личной телизмы на прокачку другого ускорителя. К тому же, метод прокачки первых 5 чакр не действует на остальные, там используется прогонка очищенной энергии иных планов существования, с возвратом ее обратно. С бессмертной и божественной чакрами такой трюк не работает. Для их правильного роста лучше всего подходит личная энергия из ядра души, особенно в самом начале их раскрытия. И чем мощнее прочие чакры, тем больше выхлоп этого самого ядра. Дальше возможен вариант использования энергии из собственного резерва или домена, а уже потом можно переходить и на прямое поглощение энергии веры, потоков астрала и прочих жестких энергий. Вот только, само задание на разблокировку возможности ускоренного расширения резерва его напрягало. Без возможности вернуться до завершения, и минимум на 2 десятилетия, при идеальном выполнении, внушает опасения, как и уточнение, что не важна личная сила, разницы особо не будет. Это же что там за монстры живут, или будут другие особые условия? ПФ, нашел проблему. Здесь ты тоже постоянно занят. Если не занят, то гуляешь со мною по другим странам. Или Иштар навещаешь. На это ему возразить не было чем, да и не хотел. Тем более, что его ученица вполне неплохо поладила и с богиней любви, и с Артемидой. Последняя занималась своими делами, почти не общаясь с парнем, но при этом не разрывая контракт, хотя и была уже полностью здоровая и на пике сил. Ярослав же решил ее не трогать, покуда от нее нет проблем, а заглядывать глубоко в ее мысли не решился, ни после ее общения с феминистками. Даже не знаю, что сказать на это, он поскреб свой подбородок, подняв взгляд к небу. Если что, вернуться можем в любой момент, и надо будет все же поскорее выполнить квест. Есть куча миров, куда мне попросту ссыкать носоваться с текущими ограничениями на резерв. Да и чем быстрее закрою долг перед сущностью, тем лучше. Неприятно видеть в своей душе крючок, готовый в любую секунду выдернуть ее из тела, или вместе с ним. В этом плане я даже слегка завидую ребятам, не имеющим такого прокачанного восприятия. Эй, хватит оттягивать переход. Девушка ущипнула парня за бок, пытаясь провернуть его толстую кожу. С ее текущей силушкой, ей это даже немного удалось, пошли уже. Ладно, ладно. Подняв руки в жесте капитуляции, Ярослав молча совершил переход в мир One Piece. Очутились они на скалистом острове, с которого он совершал перемещение. Последнее, что он делал в этом мире, это омоложение Цуру и проверка действия ее дьявольского плода на себе. Тот имел потрясающие свойства очищения, минимум на уровне 9 уровня иммунитета, и это без использования пробуждения. Заполучи он его тогда, и наверняка смог бы прокачать иммунитет раза в 2 быстрее. Сейчас уже вряд ли будет особый эффект от него, кроме как пополнение запасов телизмы. Хотя это надо смотреть, лично держа плод в руках. Может, при прямом сканировании откроется новая возможность. А во, здесь даже воздух по-другому ощущается. Вика глубоко вдыхала, вбирая местную жизненную силу, которой буквально переполнена планета. А через дыхание делалось это проще всего, прямо как у китайских мастеров ци. Пойдем, навестим моих знакомых. Девушек, ну конечно, а как же иначе? Кабель, не, ценитель прекрасного. Хаем, минутку, сейчас настроюсь на теней для обмена, слишком много времени для меня прошло, связь перестраивается. Готово, обмен. Очутились они возле мандариновой рощи, как раз в это время, за деревцами ухаживала Намис Надзика, а невдалеке пряталась под зонтиком Перна. Ярослав думал, что та уже давно с острова убежала, пока он тренировался на острове крутых зверушек и навещал Гарпа. «Привет, девчонки! Я смотрю, нами еще дома, неужели ни с кем отправиться в путешествие?» Или передумала, когда разрешение получила? Не передумала, по очереди обняв девушек, он погладил Перону по головке, слишком уж вкусный поток противоречивых эмоций от той исходил, и только усилился после такого жеста, дожидались тебя. «А кто это? Позвольте представить». Вика, моя ученица из родного мира, и моя контрактная тень, без этого ее бы просто не выпустил из родного мира барьер сущности. Зато так стало проще передавать ей некоторые способности в виде навыков волны, сопротивление души почти полностью исчезло. Здравствуйте, приятно познакомиться, рыжая красотка слегка кивнула головой другой рыжей красотке и ее сестре, протянув тем руку для рукопожатия. Девушки уже были знакомы с таким жестом по фильмам из родного мира Ярослава, а потому вполне быстро ответили тем же. «Привет, меня зовут Надзика, это Нами, а это Лежебока под навесом Перна. А как ты так чисто разговариваешь на нашем языке?» От Ярослава еще долго чувствовался необычный акцент, «а ты будто у нас родилась». Артефакт Ярослав подарил, когда путешествовали в родном мире. «Не только, ваш универсальный переводчик тоже помогает, но это вы уже между собой обсуждайте, не хочу встревать в процесс знакомства, особенно когда под улыбками прячутся такие клубки эмоций. Когда успокоится, можно будет и самому влезать. А еще лучше отлучиться на некоторое время по делам, заняться то есть чем. Точно, так и сделаю. В первую очередь посажу деревце. И не одно. Девушки, я отлучусь на пару часиков, буду на ужин, с добычей. Телепорт, не давая тем возразить, он мигом переместился на Калмбелт. Уже там, найдя пустынный остров, посадил росток десятихвостого. Благодаря способности Маацуцуки, он мог, с маленького кусочка корешка или ствола, вырастить полноценное божественное древо. А в этом мире такое обилие жизненной силы, что он не особо заметит выращивание десятка фруктов. Сам мир Наруто был не особо богат на мировую энергию, лишь на треть больше, чем родной мир Ярослава. Сильный фон в странах Шиноби был обусловлен перегонкой ее с помощью корешков древа и выработкой энергии от самих Шиноби и практиков разных искусств управления энергией на других континентах. Нечто подобное сейчас происходит и на Земле, за счет активности пробужденных сам фон мира начинает расти, облегчая появление новых пробужденных. Такой себе круговорот энергии в биополе планеты. А вот мир Ван Пис превосходит родной мир Ярослава уже в сотни раз, если не больше. Если на поверхности планеты это не особо заметно, то с глубин вод планета фонит как громадный источник жизненной силы и духа. Вот только духовную силу в значительной степени перехватывает некое образование, оно же и направляет жизненную силу с остатками духовной в круговорот по Гранд-Лайну. Глубже он не решался сканировать, интуиция советовала пока что не совать туда нос, если есть желание оставаться целым. Потратив несколько часов на просмотр подходящих мест для посадки своих бонсаев, парень посадил сразу 8 ростков, по 2 возле каждого из морей мира. На всякий случай оградил ростки заранее подготовленными барьерами, отклоняющими внимание путников и маскирующими сами деревца. Далее, Ярослав создал 3 десятка эмблем за сотню телизмы каждая из душ местных морских королей, и отправил их собирать свободные дьявольские плоды. Теперь его ясновидения вполне достаточно было, чтобы находить те по всей планете, как и самих пользователей дьявольских сил. Заодно будет практика извлечения их без вреда для самого носителя. Заодно эмблемы будут искать интересные образцы материалов для будущей материализации. После личного снятия с них матрицы строения, материализация происходит гораздо легче. Тот же нулевой элемент у него не получалось нормально создавать до попадания его образца в собственные руки. Снятая матрица через инфосферу давала слишком медленный результат, создавая едва ли грамм за час непрерывного пыхтения. И только с получением расширенного доступа к системе он понял, в чем дело. Его душа пока что недостаточно сильна, чтобы по удаленной связи самостоятельно перенять информацию о строении сложных материалов. Как всегда, все упирается в личную силу. А я решил не облегчать это дело своему носителю, используя систему. В этом, кстати, была странность. В прочих делах он всегда искал способ выкачать как можно больше телизмы из запасов парня. Например, подгонка телизмы под личную велась всегда по самому дорогому курсу. При том, что значительная часть преобразовывалась с потерями в десятки процентов от изначального количества, но никак не с пятикратной наценкой. В общем, непонятно почему, в этом деле он не решил выкачать дополнительной энергии для сущности за подобную возможность. Только сейчас он понял, в чем дело. Личное получение информации при контакте с самыми разными веществами куда лучше сказывается на его теле, чем постоянное пичканье телизмой. У него и так слишком много выходит завязано на этот божественный стероид. Иммунитет иммунитетом, но и настолько перебарщивать не стоит. Хорошо, что он использует ее из самых разных источников, не давая возможности организму начать мутировать под действием однородной агрессивной энергии. В подобном случае, и сразу бы объявил забастовку и постановил временный запрет на ее использование. Закончив с первоочередными делами, он отправился к девушкам. Вот только, после перемещения те объявили ему бойкот, отказываясь с ним разговаривать. Только после личной готовки вкусности и массажа каждой девчонки, включая Перону, его милостиво простили. Хотя до сладкого все равно не пустили, а парень особо и не рвался, и Штар перед путешествием его хорошенько высушила, будто чувствовала, что тот надолго отправится в другой мир, или знала, если Вика с той поделилась планами. Проведя с девчонками несколько дней, по ночам он отработал извлечение плодов, без последствий для носителя. Оказалось, что просто так извлекать их было слишком опасно, плоды начинали намертво цепляться за духовное тело, пытаясь утащить его за собой. На блокирование этого действия приходилось прикладывать уйму сил. Решение нашлось довольно быстро, Если напрямую пересадить его ядро в нового носителя, которого не жалко, то проблем не оказалось. При этом, в качестве носителя можно было использовать не только живое существо, но обманку, созданную из тени, или искусственное духовное тело, полученное путем материализации. Пускай такая обманка не существовала долго, но этого времени хватало, чтобы перенести ядро сил плода и начать его принудительную конденсацию в состояние фрукта. Наверное, подобным способом пользовался и Вегапанк, скармливая дьявольские фрукты обычным вещам, а не живым существам. Позже он в этом убедился, используя ясновидение, заодно дополнив свой способ новыми уловками от того безумного ученого, распотрошившего свое тело и разум на части. Не будь у него возможности оператора системы, то подобные тесты заняли минимум несколько месяцев, если не больше. Впрочем, то же самое было и с созданием заклинаний для внедрения очага чакры Кейракуки простым людям. С текущими возможностями он бы мог проделать всю ту работу в десятки раз быстрее. Что же, Перна, можно начинать извлекать твой плод. Эй, Яр, зачем? Тебе силы мало? А это Нами вскинулась на объявление парня. Она неплохо подружилась с этой дочуркой Ситибукая, несмотря на то, что та по факту была пираткой. Мало. Да и если уж ты так за нее переживаешь, то наоборот была бы только за избавление ее от этой штуки. Готовящуюся возразить Нами прервала Вика. Она хоть и не особо знала о местных особенностях сил, но само слово «дьявольский» как бы намекало на не очень хороший их источник. Постой, Нами. Яр, объясни подробнее. ХМ, дьявольские плоды потому так и называются, что они являются духовными артефактами, созданными для сбора душ всех жертв их носителей. И последней жертвой становится душа самого фруктовика, отходя некоему дьяволу, прячущемуся в глубинах моря, или заточенному в нем. Точно не скажу, не рискую глубоко его сканировать. Со всеми фруктами так, в этом мире да, может в других и иначе, но здесь я ясно вижу, что это такой же крючок, как и подарки сущности в нашем мире, пускай и пониже рангом. Ладно, все равно сделаю по-своему. Паралич. Подняв в воздух девушку, он уложил ее на материализованной кровати и принялся за операцию, не давая остальным девушкам вмешаться в процесс. Хотя они и не очень-то и рвались, некий кредит доверия к парню у них имелся. Все действие не заняло и 5 минут, и перед Ярославом завис в воздухе фрукт, перекрутив простое яблоко в некое подобие связки сросшихся баклажанов, с завитками на концах и бусинками, похожими на глазки пуговки. Готово. Теперь несколько дней отдохнуть, и слабость полностью пройдет. Так просто, ну не сказал бы. Я ведь не только извлекал плод, но и обрезал оставшиеся связи с фруктом, чистил тело от всех следов его воздействия, почти заново выращивал поврежденные тонкие тела. В общем, не парьтесь, все равно не поймете подробности, даже если объясню.